Она села на кровати. Одна женщина, не две, но, по крайней мере, с ногами. Сюзанну тут же грубо оттеснили назад. За рулем сидела Мия. Она и схватила телефонную трубку. Сначала приставила микрофоном к уху, потом перевернула. Алло, алло. Алло, Мия, меня зовут. Она его перебила. Вы собираетесь оставить мне моего ребенка? Эта сука, которая сидит во мне, говорит, что нет. Последовала пауза. Сначала долгая, потом очень долгая. Сюзанна почувствовала страх Мия. Сначала ручеек, потом поток. Ты не должна так бояться. Попыталась она сказать ей. Ведь это у тебя то, что они хотят. То, что им нужно. Разве ты этого не понимаешь? Алло, вы еще слушаете? Боги, вы слушаете? Пожалуйста, скажите, что вы слушаете. Я слушаю. Ответил спокойный мужской голос. Мы должны все начинать сначала. Мия, дочь, не знающая отца. Или мне перезвонить еще раз, когда ты придешь в себя. Нет, нет, не делайте этого. Не надо, прошу вас. Больше не будешь меня прибивать? Причин для этого нет. Я обещаю. Меня зовут Ричард Пессейр. Имя это Сюзанна знала. Но откуда? Ты знаешь, куда должна прийти, не так ли? Да. Со страстным желанием ублажить. Дикси Пик, на пересечении 61-й и Лексингорд. Лексингтон. Поправил ее Сейр. Адетта Холмс поможет тебе найти это место, я уверен. Сюзанне хотелось закричать. Это не мое имя! Но она промолчала. Этот Сейр хотел, чтобы она закричала. Ага. Хотел, чтобы она потеряла контроль над собой. Ты здесь, Адетта. Легкая ирония. Ты здесь, зловредная сучка. Она по-прежнему хранила молчание. Она здесь. Заверила его Мия. Я не знаю, почему она не отвечает. Сейчас я ее не держу. Я думаю, мне известна причина ее молчания. В голосе Сейра слышалась снисходительность. Прежде всего, ей не нравится имя. После чего, изменив голос, процитировал человека, о котором Сюзанна слыхом не слыхивала. Не зовите меня больше Клей. Клей – мое рабское имя. Зовите меня Мухаммед Али. Так, Сюзанна. Или он появился позже твоего времени? Думаю, чуть позже. Извини. Время может и запутать, не так ли? Неважно. Через минуту-другую я тебе кое-что скажу, дорогая моя. Боюсь, тебе это не понравится, но, думаю, ты все же должна знать. Сюзанна продолжала молчать. И молчание давалось ей все труднее. Что же касается ближайшего будущего твоего малого Мия, я удивлен, что ты сочла необходимым спрашивать меня об этом. И в голосе Сейра, таком мягком, обволакивающем, послышалось должное толика праведного возмущения. Король выполняет свои обещания, в отличие от тех, кого я мог бы назвать. Даже если не брать во внимание вопрос честности, взгляни на ситуацию чисто практически. Кто еще может растить, возможно, самого главного в истории человечества младенца, включая Христа, включая Будду, включая пророка Мухаммеда? Из чьей груди, уж извини за натурализм, мы можем позволить ему сосать молоко? Не слова, музыка для ее ушей. С отвращением подумала Сюзанна. Именно то, что она хочет слышать. А почему? Потому что она мать. «Вы доверите его мне!» — воскликнула Мия. «Естественно, только мне! Спасибо вам! Спасибо!» Сюзанна наконец-то заговорила, посоветовала не доверять ему. И, само собой, ее полностью проигнорировали. «И я никогда бы не солгал тебе, как не нарушил бы обещание, данное собственной матери!» Донеслось из телефонной трубки. «А была ли у тебя мать, сладенький?» — пожелала знать Детта. Даже если правда иногда причиняет боль, ложь всегда возвращается, чтобы укусить нас, не так ли? Правда состоит в том, Мия, что твой малой не сможет пробыть с тобой долго. Его детство будет не таким, как у других обычных детей. Я знаю, о, я знаю! Но 5 лет, которые... которой он будет с тобой, а может и 7. Вполне возможно, что 7. Он будет получать все самое лучшее. От тебя, разумеется, но и от нас тоже. Наше участие будет минимальным. Детта Уокер выскочила вперед, быстрая и злобная, словно только что обожглась брызгами раскаленного масла. Лишь на мгновение ей удалось завладеть голосовыми связками Сюзанны Дин, но это мгновение она использовала на все 100. «Ага, дорогая, ага», — пролаяла она. «Он не кончит тебе в рот или на волосы». «Закрой пасть, эти суки!» — рявкнул Сейр. И Сюзанна почувствовала, как ее тряхнуло. Мия в мгновение ока скрутила Детту, продолжающая смеяться лающим смехом, и зашвырнула в глубины их общего разума, где и заперла за крепкой решеткой. «Я же сказала все, что хотела!» — выкрикнула Детта. «Сказала тебе, с каким козлом ты имеешь дело!» Теперь от голоса Сейра веяло ледяным холодом. «Мия, ты контролируешь ситуацию?» «Да, да, контролирую!» «Тогда не допускай повторения!» «Не допущу!» И где-то, вроде бы выше ее, хотя с определением высоты, ширины и длины в глубине разделенного разума возникали проблемы. Что-то лязгнуло по звуку железа. «Мы действительно в камере!» — сказала она Детте, но та продолжала смеяться. Сюзанна подумала. «А я ведь практически уверена, что знаю, кто она, помимо того, что она — это я». Часть Мия, которая не была Сюзанной, и тем нечто, явившимся из мира пустоты, чтобы выполнить поручение Алого Короля. Конечно же, третья ее часть была оракулом, первородным или нет. Женским началом, которое сначала попыталось совратить Джейка, а потом удовлетворилось Роландом. Грустный, одержимый желанием призрак. И, наконец-то, она получила тело, в котором нуждалась, способное выносить малого. «Адетта?» Голос Сейра, подразнивающий и жестокий. «Или Сюзанна, если тебе так больше нравится. Я обещал тебе новости, не так ли? Боюсь, они у меня, как в том анекдоте, двух видов. Хорошие и плохие. Ты хотела бы их услышать?» Сюзанна промолчала. «Плохая новость. Малому Мия, возможно, не удастся повторить путь своего тезки и в конце концов убить отца. Хорошая новость. Через несколько минут Роланд, скорее всего, умрет. Насчет Эдди, к сожалению, сомнений у меня нет никаких. Он не может сравниться с твоим Дином ни в быстроте реакции, ни в боевом опыте. Дорогая моя, очень скоро ты станешь вдовой. Это тоже плохая новость». Она более не могла молчать, а Мия позволил ей говорить. «Ты лжешь во всем». «Отнюдь», — спокойно ответил Сейр. И тут до Сюзанны дошло, откуда она знает эту фамилию. Финальная часть истории Келлогана. Детройт, где он нарушил один из основополагающих догматов церкви и совершил самоубийство, лишь бы не попасть в руки вампиров. Келлоган выпрыгнул из окна небоскреба, чтобы избежать страшной судьбы. Приземлился сначала в Срединном мире, а потом через ненайденную дверь перенесся в пограничье, где Мэнни и нашли его неподалеку от Калья Брин Стёрджис. А думал отец Келлоган, по его же словам, когда попался в ловушку Сейра, слуг закона, вампиров, следующее. «Они не должны победить. Они не должны победить!» Правильно думал. У нее в голове та же мысль. Но если Эдди умер... «Мы не знали, где и когда появится твой Дин и твой муж, пройдя через известную тебе дверь», — продолжил Сейр. «И позвонили надежным людям, начав с Энрико Балазара. Уверяю тебя, Сюзанна, с этим проблем у нас не возникло». Сюзанна слышала искренность в его голосе. Если его слова не соответствовали действительности, он мог бы претендовать на звание лучшего в мире лжеца. «Как вы могли это выяснить?» — спросила Сюзанна. Ответа не последовало, и она уже открыла рот, чтобы повторить вопрос. Но не смогла. Ее вновь отбросило назад. Кем бы Мия ни была прежде, в теле Сюзанны она обладала невероятной силой. «Она ушла?» «Да, ушла на глубину», — подобострастно, с готовностью услужить. Тогда прошу к нам, Мия. Чем быстрее ты придешь, тем быстрее сможешь увидеть личико своего малого. Да! Воскликнула Мия, переполненная радостью. И тут же Сюзанна буквально на мгновение уловила картинку. Словно заглянула в щелку тента цирка Шапито и увидела разодетого клоуна. На самом деле, увиденное было куда проще. Но сердце ее зашлось от ужаса. Отец Келлоган покупает ломтик салями в магазине. Отрезает салями Янки. А находится магазин в Истонхэмме, штат Мэн, в 1977 году. Келлоган рассказывала эту историю в своем доме. И Мия слушала. Осознание пришло, как красное солнце, поднимающееся над полем битвы, заваленным тысячами тел павших. Сюзанна рванулась вперед, не боясь силы Мия, крича снова и снова. «Сука! Предательница! Убийца! Ты сказала им, куда направит их дверь! Где они смогут найти Эдди и Роланда? О, какая же ты сука!